Глава 17. Эрик спал. Тяжело, беспокойно, несмотря на накопившуюся усталость. Слишком многое случилось за считанные дни. Ему хотелось, чтобы приснилась Нотти, и, кажется, во сне он даже искал ее в каких-то странных тихих библиотеках с высоченными сводами, среди шумных ярмарочных рядов, в поезде со старомодными дуроскошными вагонами. Искал и не доходил. Зато он все время натыкался на грубоватых людей в простых одеждах, чего-то от него хотевших, на старых волшебников, глядящих с ненавистью и тревогой, на мальчишек и девчонок, носившихся вокруг с восторженными лицами, и чувствовал на себе чужой неприязненный взгляд, наполненный огнем и пеплом, взгляд дракона. Он оборачивался, пытаясь встретиться с врагом глазами, увидеть его, показать, что не боится, хотя страшно было так, что ноги холодели, но нигде не находил. Лишь смутная темная тень, кружащаяся вокруг и изучающая. Тень, которая его убьет. Эрик открыл глаза, со всхлипом втянул воздух. Он лежал в кровати на мягком пышном матрасе, утонув головой в таких же пышных и мягких подушках. В комнате царила полутьма, но пробивающиеся сквозь щели в занавесках лучики света подсказывали, что давно уже день. «Доброго полудня, чаробой!» — раздалось над ухом. Эрик от неожиданности даже подскочил в кровати, что было не слишком-то и легко, учитывая ее мягкость. Оказалось, что в изголовье сидел на массивной табуретке Кранк, непривычно тихий и с довольным выражением на физиономии. В руках трактирщик держал поднос с большим стеклянным стаканом чего-то белого, неужели молока, и ломтем сероватого пышного хлеба. «Час уже жду, как проснешься, чаробой», — сказал Кранк. «Я не... Какой еще чары-бой?» — спросил Эрик. Ему показалось, что Кранк использовал английский жаргонизм. «Какой я вам мальчик для тяжелых работ?» «Так уж точно не девка», — фыркнул Кранк. «А работа, да, тяжелая предстоит. Кстати, не желаете ли после завтрака с девушкой помиловаться? Моя-то дочь осенью замуж вышла, вот незадача. А вот вторая, мелкая еще, но вокруг девиц желающих полно». Эрик почувствовал, что краснеет. Торопливо взял стакан, глотнул молока. Оно было густым, будто сливки. Жадно откусил кусок хлеба. Спросил, пожевывая: «Зачем? Чего желающих-то?» «Как чего?» – удивился Кранк. «Если сойдется, так подругой твоей быть, а нет, так ребенка от тебя заиметь. Вдруг волшебство унаследует, это ж какая силища! Слыхал я, что есть такие хомосомы, по наследству дар передают». «Я ж не волшебник», — выкрикнул Эрик, — «и не племенной бык». «Одобряю», — неожиданно улыбнулся Кран. «Мужик должен свои порывы в узде держать. А то и оглянуться не успеешь, со всех сторон бастарды растут. Девки приданого требуют, одобряю». Эрик поставил стакан обратно, спросил: «Как я уснул-то? Все как в тумане». «Как сразился с колдуном, так и упал без памяти. Устал ты, волшебник. Давно, видно, не спал». «Я не волшебник», — с нажимом повторил Эрик. «Я магию уничтожаю». «Так это ведь тоже магия», – пожал плечами Кран. «Она ведь разная бывает». Эрик откинул одеяло, с облегчением обнаружил, что его хотя бы никто не раздевал, только кроссовки и носки сняли. А ведь могли бы и догола раздеть какие-нибудь желающие девицы, позор-то какой. Обувь оказалась у кровати, просушенная и чистая, носки тоже. Кажется, их постирали и даже погладили. Эрик вдруг представил себе толпу девушек, дерущихся за право выстирать его грязный и вонючий носок, и невольно хихикнув спросил: «Ты не любишь волшебство, Кранк? Я помню, как ты вчера с народом говорил». «А за что мне волшебство любить?» — усмехнулся трактирщик. «Я его лишен, и дети мои простые работящие. Как по мне, волшебников надо приструнить. Одна беда. Без чаробоя, такого как ты, не то что с драконом, с обычным волшебником не справиться». «Вчера другое говорил», — задумчиво сказал Эрик. Трактирщик поморщился, неохотно признал. «Народ, разве с ним можно на чистоту? Либо испугаются, либо задумаются. Надо, чтобы народ был горяч, чтобы в голове ни страха, ни мысли». Эрик посмотрел на грубое с резкими чертами лицо Кранга. «Вот как значит. Это не он, Эрик, Стень Каразин или кто-то там еще. Тайлер какой-то был у англичан. Вроде бы Жак у французов. Хотя тут Эрик уже путался. Он лишь инструмент. А настоящий предводитель это вон, Кранг. Совсем не крестьянин. Подвернулся ему Эрик и... Да нет, правда что ли? Кранг собирается с горской крестьян магов перебить?» «Кранг, ты всерьез думаешь, что я смогу победить всех магов?» – спросил Эрик. «Сила в тебе есть, может и сумеешь», – спокойно ответил Кранг. «А если же нет, торговаться станем. За примирение можно много чего получить. Нынешний-то дракон один, у него даже дети в силу не вошли. Да и вообще мягкотел, народ палить не любит. Вот помню, раньше драконы были, помнишь?» Эрик зашнуровал кроссовки, посмотрел на него и тихо спросил. «Ты кто, Кранг, раз помнишь?» Кранг заворчал, сообразив, что сболтнул лишнего, и мрачно сказал. «Человек, трактирщик, нынче только так, а раньше...» «На Крайнем Востоке я раньше был», — ответил Кранг неохотно. «Ты?» — Эрик вспомнил, что рассказывал Нотти. «Ты прирожденный, ты порождение магии». «Когда-то», — признал Кранг. «А теперь человек. И век мой человечий теперь, разве что подольше. Ни для кого это не тайна. В каждой деревеньке такие, как я, есть. Темнишь?» – удивляясь собственной смелости, сказал Эрик. «Смотри, если я все же маг, пусть и этот чаробойный, то ведь могу и переметнуться». Кран в голос рассмеялся. «Куда? Кому? Ты безобидного старого мага у людей на глазах загасил, как свечку. Такое не прощают. Нет, если уж придется торговаться, то получим прощение». «Ты получишь», — подумал Эрик. «А торговать будешь мной? Что я наделал-то?» Но говорить этого вслух не стал. Он не герой, он не спаситель народа от тирана, он инструмент. «Ты не думай, будто, прочтя его мысли, — сказал Кранг, — что я тебя попользовать в темную хочу, а потом на расправу отдать. Я и сам рискую. Нет, у нас планы такие». Кранг выставил закорузлый палец. «Первое. Победить дракона, приструнить магов. Тебя на трон в замке над миром посадить. В корень магию изводить нельзя и не нужно. Но поставим ее под этот народный контроль. Ты правишь, я твой советчик и наставник, и чтоб уж совсем было доверие, как дочь моя подрастет, в жены возьмешь в политических целях». Он выставил второй палец. «Если туго пойдет, если дракона завалим, а с магами не справимся, то с ними переговорим. Они же понимают, что нужен верховный правитель. Тогда, скорее всего, форму правления менять будем. Совет государственный или этот, парламент, как в изнанке говорят. Из магов и простого люда. Ты президент, а остальные сильные в кабинете министров сидят». Вздохнув, трактирщик показал третий палец. «Ну а худший вариант, если дракона не одолеешь?» «Смерть?» – спросил Эрик. «Не-не, смерть вообще не вариант», – забеспокоился Кранг. «Переговоры с драконом. Ты же в силе, парень. Уникум, чаробой, к тому же молодой и симпатичный. У дракона дочь, ей же надо с кем-то женихаться. Пойдем на мировую, ты на дочке его женишься, а мне помилование и пост какой-нибудь, наместник, граф, в конце концов». Эрик ошарашенно подумал, что последний пункт его, ну, если честно, абсолютно бы устроил. «Думаешь, получится?» – спросил он. «Думаю, что-нибудь да выйдет», – серьезно сказал Кранг. Эрик неуверенно пожал плечами. Кранг вздохнул, поднялся, подошел к окну. «Гляди!» – он рывком отдернул штору, чуть не сорвав ее с гардины. Эрик подошел к окну и обомлел. Комната, где его уложили спать, была на втором этаже, и деревенька под окном лежала вся как на ладони. Сегодня светило яркое солнце, и в его свете, как на площади перед трактиром, на узких улочках за околицей до самого леса и, кажется, даже в лесу, были люди. Совсем уж грязные и заморенные крестьяне и селяне, одетые почище и побогаче, люди не деревенского обличия, и совсем уж не люди, а кряжестые приземистые гномы, тонкие стройные эльфы. Эти стояли отдельными кучками, но все же в общей толпе. Надо же, местные только вчера гномов бить собирались, передумали что ли? Тут собралось с 1000 народу, не меньше. Кто-то держал в руках палки или вилы. Кто-то топоры, но посверкивали и мечи, и стальные наконечники копий, и крюки на алебардах. Кранк со скрипом распахнул створку окна и гаркнул. «Великий избавитель, снизошедший до наших тягот, из чудесного мира без магии, юный отрок, полный любви к людям, красавец и мудрец, чаробой и волшебник Эрик, изволили проснуться». С улицы раздался дружный многоголосый вопль радости. Гномы вдруг вытащили топоры на длинных рукоятях и принялись звонко колотить в них стальными перчатками. Остальные, собравшиеся, просто махали оружием над головой. И Эрик с тревогой подумал, что в такой давке могут быть случайные жертвы. «Чтоб не думал, будто тебя не любят», — горделиво сказал Кранк. «Я времени зря не терял». Эрик осторожно отступил от окна. Да, толпа приветствовала его, толпа ликовала, но это вызывало скорее оторопь, чем радость. За спиной отворилась дверь. Вошла немолодая женщина, такая уверенная в движениях и с таким властным лицом, что сразу было понятно, это жена Кранга. Как ни странно, в отличие от грубого, словно из камня вытесанного и неухожего мужа, она была стройной, довольно милой, с уложенными в пышную прическу волосами. На вытянутых руках женщина бережно несла что-то белое, сложенное стопкой. «Примите, господин Эрик», — уважительно, но без подобострастия произнесла она, скорее с материнской заботой, чем с робостью прислуги. Эрик машинально принял. Ткань была легкая, теплая, снежно-белая, кажется, из тончайшей шерсти. «Плащ избранного», — пояснила женщина, — «соткан из шерсти белых козлят невинными девами, всю ночь работали». «И как, милица встала к станку?» – ехидно спросил Кранк. Женщина поджала губы. «Нет», – расплакалась и убежала. «Я ж тебе говорил!» – Кранк захохотал и хлопнул себе по бедрам. «Непутевая она, а ты все, какая пара для сына!» Женщина обожгла его суровым взглядом. «Так наш сын сам виноват, что милица ткать не смогла, бестолочь!» Кранк смущенно потер затылок и вздохнул. «Эх, молодежь!» «Милый, милый, поговори со мной!» Терь с тревогой заглядывал ему в глаза. «Что там было? Откуда эти билеты?» Виктор помолчал, вздохнул тяжело. Конечно, Тель волнуется, но отчего так трудно даются ему слова? И к тому же, не слишком ли много вокруг лишних ушей? Он вспомнил безымянный город, его тонкие башенки и шпили с флюгерами. Вспомнил нависшие над городом длинные, кажущиеся бесконечными щупальца, распадающиеся серым пеплом люди. Ни кукол, ни зомби, ни бродячих мертвяков. Живых людей. Просто вселенная их еще не успели вырасти. Впрочем, теперь и не вырастут уже никогда. Им досталось два несчастливых билета, которые выпадают куда чаще и куда вероятнее счастливых. Они все смотрели на него. Тель, Лой, Ярослав, четверо московских магов. «Нотти и Сева скоро должны быть здесь», — сказал он наконец. «Она же еще не умеет прокладывать путь», — схватилась за голову Тель. «У нее свои пути, жена. У нас с тобой получилась чертовски талантливая дочурка. А Сева?» «Полагаю, Нотти найдет способ захватить его с собой», — Виктор вздохнул. «Клан драконов мал, но, боюсь, в этот бой нам придется идти всем. Два дракона, два единорога». Тель побелела, глаза ее расширились. Лой, словно ощутив что-то неладное, осторожно положила узкую ладонь супруги дракона на плечо. «Ты поведешь их обоих?» Голос ее был полон такой боли, что Виктора словно под дых ударили. «Мы с тобой поведем. Ударим все вместе. Можем победить. Порознь никогда. И добавил, хотя я ощущал, что получается да нельзя пафосно. Нас четверо, у нас свой клан. Драконы не сдаются, как единороги. Тель и Лой разом вздрогнули. Что-то решил муж мой. О да, порой Тель любила поиграть в послушную девочку, но на сей раз она не играла. Подчеркивала, что решение должен принять все-таки дракон. Действующее, атакующее, разрушающее начало. Отыщем убийцу, ударим все разом. Твои стражи, Ярослав, тоже. Мы готовы, повелитель. Немало не сомневаюсь. Георгий, Святозар, Дарья и ты, Алексей Николаевич. Вы поддержите стражи из второй линии. Помните, главное, чтобы убийца дал к нам к нему подобраться. Чем дольше он останется сфокусированным на вашей магии, тем лучше. «Принято, господин дракон», — солидно кивнул Георгий. «Красные береты тоже не подведут». «Очень надеюсь», — искренне сказал Виктор. «Магов у нас мало, и вызвать верных мы уже не успеем, даже из твоего клана, Лой». «Но, повелитель», — кошка низко поклонилась, — «быть может, нам не следует торопиться. Убийца ведь должен добраться от дракона, верно? Зачем же ускорять ему эту встречу, господин? Пусть побегает, пусть попотеет, а мы за это время успеем собрать целую армию. Клан кошки верен крылатому владыке, да и другие тотемные тоже. Стихийные пусть их, лишь бы не мешали». Виктор мрачно покачал головой. «Ты забыла, Лой, чем все кончилось в прошлый раз?» «Я была куда моложе», — прошептала Лой, вдруг покраснев. «Наивнее». «Владыка прав», — откашлялся Ярослав. «Убийцы, а их было четверо в самом начале, сумели взбунтовать всех. Драконы сосредотачивали силы, но их враги все равно собирали в 10 раз больше, а может даже в 20. И если мы будем медлить, восстание заполыхает вновь». Виктор медленно опустил голову. «Восстание, революция». А ведь он так старался быть строгим, но справедливым правителем. Очевидно, последнюю фразу он произнес вслух, потому что Ярослав ответил с необычным для стража нотками сочувствия. «Владыка, чернь всегда будет ненавидеть власть. Но чтобы восстать? Они что, не понимают, что дракон?» «Это свойство убийцы, повелитель», — полушепотом отозвалась бледная Лой. «Я помню ту войну, хоть и очень старалась забыть. Появляется убийца, и все сходят с ума. Сытым кажется, что они голодны, богатые хотят больше, бедные думают, что получат все и вся, и без труда. Достаточно ограбить тех, у кого на одну корову больше. Кланы вдруг решают, что их страшно угнетают и притесняют. Нобели, правящие отдельными землями, начинают скрупулезно перечислять унижения, кое они якобы претерпели. Эльфы объявляют себя перворожденными, хранителями великой мудрости. Гномы говорят, что им надоело вкалывать за всех. Люди не остаются в долгу. Ненависть вырывается из всех пор, хлещет, словно гной из раны». «Именно. И потому убийцу надо убить сейчас, пока он не вошел в силу, пока вокруг него все не взбесились окончательно», — подхватил Ярослав. «Мысль, потрясающая новизной оригинальностью», — сверкнула глазами Лой, и страж смутился. «Нам надо его найти», — проговорил Виктор. «И он где-то рядом, я чую. Он и в самом деле чуял. Словно холодное дуновение, скользящее по щеке. Словно ледяная струйка из оконной щели морозной зимы. Дракон не сомневался, что это или кто это, он знал. И убийца каким-то образом оказался совсем рядом. Что ж, тем лучше. Дракон с усилием поднялся. Схватка далась недешево. А вдобавок ко всему еще и большое космическое путешествие с обжорой. И Лой, которая нет-нет, да и кинет на него взгляд, от которого хочется краснеть. До станции они добрались уже глубоко за полночь. Господин дракон перетягиваться не мог. И даже шагал с трудом, пока Ярослав не уговорил сесть на повозку. Безумный день закончился. Ярослав заявил, что нипочем не допустит, чтобы владыка остановился где бы то ни было, кроме казарм его стражи. После долгих споров сошлись-таки на все том же заведении Конома Молчаливого, где распоряжалась теперь его внучка Дарси. «Господин дракон», — безногий эльф невозмутимо кивнул, не вставая, — Эта привилегия сидеть в присутствии крылатого властелина ему была положена бессрочно. «Ты здесь ночевать собрался, Дарси?» «Тревожно мне что-то, повелитель», — без обиняков ответил эльф. «Мало ли что. Эхо какое-то доносится. Сперва вы шумели, там где-то у выселок. Потом еще что-то доносилось, странное такое. Оттуда примерно». И эльф махнул рукой куда-то на северо-восток. Именно туда, откуда тянуло ледяным ветром. «И это все, Дарси?» Лицо эльфа за прошедшие четверть века вообще не изменилось. Виктор с драконьей кровью в жилах изменился очень мало, но все-таки изменился. Дарси же поистине, каким был, таким и остался. «Хорошо, что ты пришел, владыка», — ровным голосом сказал эльф. «Последние дни тут суматошные какие-то». «Это с мертвяками-то?» — вступил Ярослав. «Неудивительно». «Не только, страж, не только. Я не я буду, если к тебе, владыка, совсем скоро не нагрянут с сообщением». Виктор только отмахнулся. «Пусть нагрянут, пусть с сообщением». Но сейчас ему хотелось только рухнуть на постели и ощутить прохладные пальцы Тельды в висках. Как она всегда делала, когда он выматывался до последнего предела. Единороги должны приглядывать за своими драконами. Не получилось. В двери скоро заколотили, кулаками и ногами, судя по устроенному грохоту, подкованными гномьими сапожками и подбитыми железом гномьими же дорожными перчатками. «Сейчас всех сожгу», — не выдержал господин дракон, — «за нарушение моего покоя. Я еще крылатый владыка или кто? Жена, ты куда? Открывать? В таком виде? В простыню хоть завернись». Тель не удостоила его ответом, но собственной ручкой смахнуть соизволила. Наготу скрыла туманом, соткавшимся плотным серым плащом. Дверь распахнулась, ввалился запыхавшийся гном, осанистый и седобородый, разумеется, в широченном парадном поясе, украшенном самоцветами. Правда, некогда ехидная тщерь дракона уверяла, что самые крупные камни там якобы цветное стекло, но так искусно граненое, что не отличишь от настоящих драгоценностей. Что случилось, что тряслось? «Владыка!» – просипел гном, судорожно выдыхая, низко-низко кланяясь. «Владыка, я Фалар Благонравный, станционный гном посадочного пункта Замок Драконов». Виктору потребовалось некоторое время, чтобы понять, это та самая станция пути, которую гномы соорудили в непосредственной близости от замка над миром. «Жаркого огня твоим топком», – сказал господин дракон на старом гномьем. Фалар по-стариковски замигал, словно растрогавшись, даже шмыгнул носом. «Второй раз род крылатых властителей оказывает мне великую милость», — он прочистил горло. «Великий дракон, и ты, прекрасная госпожа, простите мне это вторжение, ведомо мне, сколь оно невежливо и несвоевременно, но...» «Ну, говори дело, Фалар Благонравный». Виктор дико устал, но, несмотря на это, мысль о том, что на Тель сейчас ничего нет, кроме колдовского тумана, не теряла привлекательности. «Да-да, владыка». И гном, совершенно растерявшись, утер пот собственной бородой. «Владыка, не столь давно на вверенную моему попечению станцию вступил юный дракон». Виктор и Тель переглянулись. «Да-да, юный дракон. Твой наследник и продолжатель рода, владыка. Мы не видели его прежде, однако он знает пути и речь моего народа. Он говорил достойно, и поступки его не расходились со словами». «И?» — резко бросил Отель. «И явился предупредить владыку Серединного мира». Гном тяжело дышал. По вискам, щекам, подбородку катился обильный пот, хотя жарко тут отнюдь не было. Весна едва вступала в свои права. «Великий дракон, молю, сдержи свой гнев и выслушай. Гномы всегда держали нейтралитет, не вмешивались в ссоры кланов и в распри владетелей. Но в свое время многие из вас присоединились к мятежу против власти драконов», — сухо напомнил Отель. «Верно», — сокрушенно вздохнул Флар. «Ибо гномы помнили, как 1500 лет назад тогдашний дракон сжег нашу древнюю столицу». «Это был совсем иной дракон». Глаза Тель сверкнули. Туманный плащ опасно заколыхался. «Да, прекрасная госпожа, да, это был совсем иной дракон. Но даже тогда, за 5 столетий до наших дней, Мой прапрадед, прадед и дед не повернули оружие против владыки. Обида наша была велика, не скрою, но и владыка прогневался на мой народ не просто так. И потому, владыка, я сейчас здесь, с праведным рассказом о том, что приключилось, едва юный дракон покинул мою станцию. Она, как известно, невелика, но путь не знает различий меж малыми и большими, он везде и всюду одинаков. И самые оживленные вокзалы, и самые глухие полустанки, всюду гномы знают, куда и откуда движутся составы, чтобы случилось что, подать помощь. Путь един, он как река, запруди в одном месте, и нарушится течение всюду. Прости меня, Фалар благонравный, я знаю, ты спешил, ты устал, но прошу тебя ближе к делу. Да, госпожа. Так вот, наблюдая за ходом поездов, я заметил, что еще до появления у нас юного дракона с самых дальних концов мира, особенно с Крайнего Востока, сюда в центр пошли эшелоны. Эшелон – волшебное слово, и Виктор зажмурился. Не может быть. Пошли эшелоны с теми, кто хочет сражаться, повелитель. Всеволод лег на насыпь, приложил ухо к рельсу, вслушался. Сказал с удовлетворением. Идет большой паровоз, сила глубин. Паровой котел с наддувом, хорошая машина. Тащит десяток вагонов, минут через 5 будут тут. Ноти мрачно посмотрела на Севу, язвительно сказала. Все-то ты знаешь, во всем-то ты главный. А как иначе, удивился Сева, я же старший. И ты давала мне клятву благонравной младшей сестры, заботливому старшему брату. Ни в чем не перечить, слушаться и подчиняться. «Не помню такого», — пробормотала Нотти. «Они вышли к пути несколько минут назад, после 6 часов быстрого шага. По пути кое-как поспали, совсем чуть-чуть. Узкая просека стрелой рассекала густой лес. Рельсы тянулись по невысокой каменистой насыпи. Все это время Нотти уговаривала брата воспользоваться ее методом перемещения. Но Сева был непреклонен. «Видел я, как ты пролетела, голая и босая». Бросить шпагу, отцовский перстень, а если там уже сражение, в гущу боя, без штанов. Нотти подозревала, что последний пункт смущал Севу больше всего, но переспорить не могла. Брат упорно ссылался на древние обычаи рода драконов, по которому младшая сестра не смеет перечить старшему брату, решать серьезные вопросы в его присутствии, а также драться с ним. Тырить шоколад и устраивать всяческие каверзы. «Ты ничего не понимаешь», — пожал плечами Сева. «Ну не беда, память вернется. Мама все может вылечить». Нотти вздохнула и смирилась. «А если не остановится?» «Остановлю», — небрежно ответил Сева. «Не добром, так силой. Главное, паровоз при этом не поломать». «А если опоздаем?» «Отцепим вагоны, магией подтолкнем. К утру будем на месте». На все у Севы были готовые ответы. Нотти уже и сама слышала приближающийся поезд. Вибрировали рельсы, нарастал далекий шум. Сева порылся во внутреннем кармане плаща, достал здоровенный ярко-красный носовой платок. К удивлению Нотти, платок был очень чистый и даже до расстояния пахнущий цветами. Почему-то от платка не хотелось оторвать глаз. «Мелкая магия», – просиял Сева, ловя ее взгляд, – «специально для привлечения внимания». Виден издалека, вызывает неудержимое желание рассмотреть получше. Вдали показался паровоз, изрыгающий клубы черного дыма. Приближался он и впрямь очень быстро. Нотти и Сева отступили от насыпи. Сева принялся энергично махать платком. Паровоз издал протяжный гудок. Раздался визг тормозных колодок, и поезд начал сбавлять ход. «Вот, а ты сомневалась», — усмехнулся Сева. «Сейчас сядем и поедем с комфортом. Сева». Нотти взяла брата за руку. «Сева, погоди, смотри, на паровозе...» Он был уже совсем близко. Исполинский красавец силы глубин. Дымовую трубу спереди прикрывал сверкающий круглый щит с гномьими рунами. Сила, огонь и вода. Перед каждым большим перегоном щит отмывали и начищали. А к концу пути он был заляпан пятнами от насекомых и неудачливых птиц. Но в этот раз щит выглядел необычно. К нему был привязан пузатый человек в ярких одеждах наместника. Кажется, он был еще жив, хотя опухшее лицо коркой покрывало грязь, а глаза от ветра и мусора заплыли. «Веральон!» — наместник 5-го восточного протектората, пробормотал Сева растерянно. «Ты его узнал?» – Урыш шепнула Нотти. «По одежде же видно. Ворюга он, конечно, еще тот, но зачем же так?» Паровоз с пронзительным неприятным визгом остановился рядом с ними. Из кабины высунулся гном. Глаза его неотрывно следили за красным платком. «Нельзя скоростной поезд тормозить!» – выкрикнул он. «Что стряслось?» «Мы заблудились», – ответила Нотти. «Подвезете?» А сама смотрела на вагоны. Это были хорошие пассажирские вагоны первого класса, выкрашенные в небесно-голубой цвет, с большими окнами в просторном купе. В таких путешествуют небедные люди. Но сейчас из запущенных окон выглядывали физиономии, обладателей которых нельзя было заподозрить в наличии лишних денег. Крестьяне, причем самые что ни на есть бестолковые и ленивые, не имеющие своего хозяина, а потраченные на других. Городская голодьба, перебивающаяся на мелких грязных работах. Какие-то люди с совсем уж разбойничьими мордами. Ох, а это вообще не совсем люди, это же прирожденные, вроде тех викингов. Теперь Нотти чувствовала в них сильное дыхание магии. А еще люди, хорошо одетые, с острыми взглядами, четкими движениями, в легких доспехах. И было их в каждом вагоне куда больше, чем положено по строгим гномьим правилам. «Садись, красотка!» – крикнул один из них. «Нас тут много, будет весело!» – пассажиры загоготали. «Парню твоему тоже работа найдется!» – пообещал кто-то. «На войну едем, дракона бить!» «Мясо пригодится! Не боись, пацан! Выживешь, героем станешь!» Снова хохот. Нотти поняла, что они все пьяны. И от скорости, и от азарта, и от ожидания предстоящей битвы. Ну и от неумерно выпитых горячительных напитков, конечно же. «Что сейчас будет?» «Нет, на войну не хотим!» – неожиданно выкрикнул Сева. «Мы пешком!» И, подпрыгнув у паровоза, ловко всунул в руки машиниста вожделенный платок. «Ехай, ехай!» – сказала Нотти. Гном со счастливым лицом, сжимая клочок красной ткани, втянулся в кабину. Паровоз дал короткий гудок, шевельнулись поршни, закрутились колеса, поезд потянулся дальше, наращивая скорость. Пассажиры хохотали, помахали руками, выкрикивали скабрезности и насмешки. Впрочем, без особой агрессии. Так разминались в пути. «Они же едут воевать», — с ужасом сказала Нотти. «С папой и мамой», — подтвердил Сева. Их слишком много, чтобы ввязываться в бой. Там несколько магов и целая толпа не до конца воплотившихся прирожденных. Даже нас с собой могут смести. Но откуда? Мы же были там совсем недавно. Все было спокойно. Жили себе, рыбу ловили, торговали. Нотти опять вспомнила тот городок, братья викингов, рынок, молодую женщину с белыми волосами, Элизу, что пошла ученицей или уж кем к местному колдуну. И сестренку ее Аню вспомнила тамошний народ, занятый совершенно обычными делами, и никаких даже мыслей о том, чтобы ехать на войну, и сказала об этом вслух. Но брат немало не был обескуражен. Они ждали, сестренка, ждали и готовились. Думаю, слали своих прирожденных, они тут у нас воплощались, и ждали. Конечно, ты ничего не увидела, ты и не должна была ничего увидеть. А потом пришел Эрик, и началось. Может, он был сигналом. А дальше грабь награбленная, как в папиных книжках с изнанки. Такое, как хворост вспыхивает. Вот и полыхнуло. Брат рассуждал спокойно и хладнокровно. А жуткий поезд между тем разгонялся. Из вагонов доносилась пьяная песня. А на концевой площадке последнего вагона вдруг мелькнули белые, как снег, волосы. Их обладательница скинула платок, дав встречному ветру растрепать их, словно струи бурана. Нотти так и ахнула. «А мы просто их отпустим?» – поразилась Нотти. Сева помолчал, хмурясь и, глядя вслед набирающему ход поезду, пробормотал. «Голубой вагон бежит, качается. Помнишь, были у папы в изнанке, мультик смотрели?» «Не помню», – отрезала Нотти. «Ну, там полно обычных людей», – сказал Сева. «Успеют они к битве или опоздают, неважно, погоды не сделают. Не знаю, сестра, решай сама». «А как же семейные правила?» – спросила Нотти. «Да нет никакого правила и не было», – рассеянно ответил Сева. Отстегнул шпагу, огляделся. «Припрячу где-нибудь тут, потом вернусь, заберу». «Никогда ты меня не слушалась. Сладости забирала, колючки в кровать подкладывала, каждому слову перечила, решай. И отправимся к родителям, твоим путем. Почему я? Ты сильнее меня в магии, честно признал Сева. Ну, кроме огня и земли, пожалуй. Нотти думала недолго. Постояла, глядя то на поезд, исчезающий вдали, то на брата, завернувшего любимую шпагу в плащ и прячущего ее под старым поваленным деревом. Потом подняла руку. Да, там в поезде пьяные злые люди, решившие поправить свои никудышные судьбы в кровавой лотерее переворота, не щадящие ни своих, ни чужих, с кровожадной человеческой жестокостью, мучающие нелюбимого наместника, готовые убивать и умирать. Но только их ли в том вина? Кто-то ведь всех собрал, сагитировал, вооружил, посадил в поезд и отправил мясо умирать. Есть ли иной путь, кроме как убить всех и раздробить в кровавый фарш? «Остановись», — сказала Нотти, и потянула силу воздуха. Магия откликнулась неожиданно быстро, словно ждала приказа. Еще мгновение назад поезд набирал ход, а потом начал тормозить. Тугой поток воздуха возник перед паровозом. Мягким прессом тормозя движение. Стремительный вихрь закружился вокруг колес, отрывая их от рельсов. Сила глубин едва ползла по гломнему пути. Недоумевающий машинист выглядывал из кабины, ничего не понимая, орал на кочегара, бросающего в топку уголь, лопату за лопатой. А в вагонах продолжали веселиться пьяное человеческое стадо, безнадежно опаздывающие на битву. «А теперь полетим к маме и папе», — сказала Нотти задумчиво. Виктор почувствовал, как от слова «эшелоны» в груди будто застыла острая льдинка. «Эшелоны — это не поезда. Поезда идут теплым морям и снежным горам. Поезда везут людей, веселых и грустных, хороших и не очень. Поезда — это пшеница, машина, бензин, цемент, доски. Все, что нужно для жизни. Эшелоны — это другое. Это пушечное мясо, это оружие, боеприпасы. Это кровь и плоть войны, пролитая человеческая кровь, разорванная человеческая плоть. Эшелоны — это то, что нужно для смерти». «Что ты несешь, борода?» — громким шепотом произнесла Тель. «Я говорю истинную правду, госпожа», — с достоинством ответил Фалар. Выпрямился, поправил пояс. «Я следил. Я видел, как с Крайнего Востока вдруг начали один за другим отходить поезда, вне расписаний. Вдруг не стало свободных вагонов, и пошли разговоры». «А раньше их не было?» — спросил Виктор. «Разговоров, то есть?» «Были, владыка, но именно что разговоры. А тут как с цепи сорвались. Что требуют?» Виктор в упор смотрел на гнома. И как не устал крылатый властитель, взгляд его силы не потерял. Фалару благонравному сейчас явно захотелось тиснуться, если б получилось какую-нибудь щелку. «Ничего, владыка, ничего, кроме...» — он замялся. «Кроме головы повелителя драконов». Хладно закончил за него Тель, и Фалар судорожно кивнул. «Так начиналась та война, Фалар. Ты должен хорошо помнить, ты жил в те годы. Чего хотели восставшие? Свободы, равенство, братство? Если честно, не припомню, чтобы тут все так уж шоколадно было, когда я сюда пришел». «Да, властелин. Фалар помнит ее очень хорошо. И да, великий дракон, здесь не было хорошо, когда ты удостоил нас своим возвращением». «Тогда рассказывай». Гном повиновался. «Последний дракон был силен, храбр и жесток. Слово его было законом. Недовольные горели и сгорали в его пламени, так что не осталось даже пепла. Дракон карал всех, князей и графов, наместников и управителей, вплоть до самого последнего нищего. Клан драконов не отставал. Они приходили и брали все, что желали. Кто пытался протестовать, того убивали. Без мучечества и глумления просто убивали, после чего забирали желаемое». «Понимаю недовольных», — пробормотал Виктор, — «я бы тоже возмутился». «Но ничего бы не случилось, владыка, если б не появился убийца. Изначально их было четверо, но троих дракона уничтожили, остался один, последний. И все поднялись, все кланы, очень многие гномы тоже. Мы не забыли сожженной столицы, владыка». «А зачем ваше племя тогда завело шашни с прирожденными?» — резко оборвала гном Отель. «Я не говорю, что гнев крылатого владыки родился на пустом месте», — Фалар втянул голову в плечи. Неважно, оставим прошлое прошлому. Давай дальше про эшелоны, почтенный. Благодарю, милостивого владыку. Я смотрел на это движение. Смотрел и ничего не понимал. Вернее, понимал, но не верил. То же самое, повелитель, я видел еще молодым гномом в начале последней войны, когда драконы пали. Точно так же тогда из самых разных уголков нашего мира сюда, к его сердцу, тронулись поезда, вне расписания. То есть правитель твоего племени вновь предал нас, с презрением бросил Отель. Предал, хотя владыка ничем его не обидел, совсем наоборот. Да, госпожа, склонил седую голову Фалар. Без пути восставшие не смогли бы собраться так быстро. Без телеграфа известия не достигли бы окраин с такой скоростью, да и маги смогли бы их перехватить. Но владыка-дракон поистине не таков, как его предшественники. Народ гномов видел от него только добро, и даже когда он давал укорот излишним аппетитам наших подрядчиков, это был правильный укорот, ибо все должны иметь справедливую цену. Поэтому Фалар здесь. Быть может, меня назовут предателем моего племени, но я с тобой, владыка, а не с ними, потому что я знаю тебя, а теперь узнал и твоего сына. Как же ты нас отыскал, как добрался сюда? Угрюмо осведомился Виктор. Перед глазами уже стояли какие-то картины буйных толп, штурмующих почту, телефон и телеграф. Тем более, что телеграф тут и в самом деле имелся. На пути была замечена Лой Ивор, маг первой ступени, официальным тоном объявил Фалар. Сошла с него в этих местах, и туда же двинулись эти непонятные, то есть очень непонятные эшелоны. Я, недолго думая, присоединился к одному из них. Что там за народ? Всякой твари по паре, прекрасная госпожа. Есть сброд, шваль, человеческая, эльфийская, даже наша. А есть те, кто посерьезнее, кто себе на уме. Орут смерть дракону, вот и все. И ты орал, Фалар благонравный. И я не стал отпираться гном. Но это был самый быстрый и самый простой способ добраться сюда. Где они собираются? Еще один взмах тонкой руки, и Тель сотворила висящую в воздухе карту. Удобно, буркнул Виктор. Удобно. Так где Фалар? Вот здесь, гном ткнул пальцем. Совсем рядом. Сельцо графа Сотникова. Опять этот граф. «Граф владыка вряд ли тут замешан», — понурился гном. «Как я слышал, имение его разграбили, самого графа вздернули на осине, а семью лучше б уж повесили, извините». Виктор, сощурившись, глядел на темную точку, понимая, что именно там сейчас скрывается убийца. Убийца, которого якобы привела Нотти. «Тебя все презирают, начиная с твоей собственной дочери». «Нет, я в это не верю и верить не буду. Не буду и все». Если не верит Нотти Севой, то кому тогда? Лой? Где они разгружают эти эшелоны? Такую массу не загнать на станцию, даже на крупную. Разгружаются всюду, где могут, ты прав, владыка. Ни одна из станций пути не вместит такого множества паровиков и вагонов, захлебнется. Поэтому их высаживают повсюду, даже в чистом поле. И здесь? И здесь, владыка, сокрушенно подтвердил гном. Ударить сейчас, быстро сказал Отель. «Ударить, пока они не собрали все силы в кулак». Виктор кивнул. «Да, это будет разумно, но сперва...» «Что же ты намерен делать теперь, Фалар благонравный? Награду ты уже заработал, и награду великую», — гном затряс бородой. «Не ради награды, владыка, но для спокойствия, мира и тишины, и чтоб никто не горел». Закончил он очень тихо. «О наградах и прочих поговорим после. Тель была очень собрана и очень деловита. Нам нужен убийца». «Без него вся эта шайка – ничто». «Но кто-то же ее собрал», – возразил Виктор. «Кто-то отдал приказ гномам пути, кто-то поднял недовольных. Что, у нас свои большевики завелись? Есть такая партия?» «Прирожденные», – уверенно сказал Отель. «Больше просто некому». «Кто отдал приказ, Фалар? Почему гномы послушались?» Тот тяжело вздохнул. «Владыка, мои сородичи так же упрямы, как и горы, и так же горды, как и упрямы. Мы пришли сюда первыми, хотя иные эльфы с нами не согласятся. Однако мы многое помним. Слишком многие из нас хотели бы вернуться. Куда и зачем? — резко спросил Виктор. Плечи Фалара поникли. Туда, откуда явились все мы. С изнанки к нам приходили люди, а вот все остальные оттуда, из-за разлома, из изначального хаоса. И вам хотелось обратно? Не всем, владыка, торопливо сказал гном, но многим, да. Одни строители пути говорили, что серединный мир наш дом. Познавали естественные, особенно когда с изнанки пошли люди. Другие же, они так и не смогли приспособиться, быть формой, быть постоянным, жить и умереть и стать прахом. Но так думали только те, кто пришел оттуда. Те, кто родился здесь, уже считали по-иному. И много вас таких, которых домой тянет? Меня не тянет, владыка. Я рожден здесь, и отец мой, и дед, и прадед. Но хватает тех, кто явился недавно. И они, значит, собрались решать вопрос радикально. Гном молча развел руками. Что ж, тогда и мы решим не менее радикально. Виктор поморщился и спросил, не удержавшись. Разве это вообще возможно, тем, кто пришел, воплотиться, вернуться назад? И разве не рвутся прирожденные в серединный мир? Значит, не так уж там и сладко, верно? Туда вернуться себя потерять, серьезно ответил гном. Нет, так вот, чтобы просто обратно, мало кто хочет. Но вернуться можно и по-другому. Привести мир прирожденных сюда, сказал Этель. Да, госпожа, кивнул гном. Нынче серединный мир, серединка наполовинку. Что-то от хаоса, что-то от порядка. Но равновесие можно и сдвинуть. Порядка оставить чуть-чуть, чтобы совсем в хаосе не раствориться. А все остальное вернуть. Как бы там ни было, но выступить они смогли только утром следующего дня. Тель долго колдовала над своим драконом. Нависала в полумраке, глазище на пол лица, и к рассвету привела таки его в норму. Георгий и его красные береты дружно советовали не мешкать, пока кубийцы не собрались действительно многотысячной армии. Они выходили нарочито беззаботно, словно на увеселительную прогулку. Позавтракали в королевстве Конома Молчаливого. Ярослав явился с конями и привел новых бойцов. Виктор забрался в седло. В Москве строду верхами не ездил. А вот здесь пришлось выучиться. Красноберетники не подкачали и здесь. Даже старый колдун Святозар. Весенняя дорога, где по канавам вдоль обочин еще лежал сизый снег, вела их на северо-восток, откуда тянуло тем самым холодом. Стража пределов числом в полсотни ехали молча, в брачном молчании. Виктор вопросительно взглянул на Ярослава. «Они попрощались с семьями, владыка!» Простой и бесхитростный ответ. Поднималось солнце. Поднялось, перевалило зенит, стало спускаться. Лесные стены раздвинулись. Впереди на невысоких холмах теснились избушки, той самой деревеньки, где скрывался убийца. И перед нею выстроилось уже готовое к бою воинство. Виктор осадил коня. Невольно потянулся рукой к перевязи меча. Дракону меч не нужен, но что-то там такое надо. Взмахнуть, выкрикнуть для ободрения. Хотя кого это ободрит, когда впереди такое? Армия собралась немыслимая. В изнанке люди привыкли оперировать большими числами, особенно когда речь идет о войне. 10 тысяч налево, 10 тысяч направо, одна бомба, сотни трупов, танковый корпус идет в прорыв, бригада за ним, битва отгремела, миллион человек полегло, но это пришло только с 20 веком. А раньше, в средние века, все было проще. Битва при Гастингсе, когда норманы разбили англичан, на поле вышло по 7 тысяч воинов с каждой стороны, ледовое побоище 10 тысяч против 15. Грюнвельская битва, 16 тысяч против 11. Пушка стрельнула, убила двоих, выстрел был удачен. Сейчас против них собралось 5 тысяч, не меньше. Выстроились рядами на холмах, стояли среди деревьев, расположились лагерем в деревне и за ней. Народец и впрямь был разношерстный. Те, что в первых рядах, вооружены чем попало, в основном вилами и топорами. Некоторые с самодельными деревянными щитами. Понятно, одноразовые войска, те, кому суждено кинуться в атаку и сгореть в драконьем пламени, истощая его силы. Неужели не понимают? А вот дальше стояли солдаты, вооруженные лучше, и строй держали крепко. За ними высились требушеты, баллистры, стрелометы, анагры, Все, что не требовало магии, но работало в Серединном мире. Поскольку солидной армии, по которой можно было бы лупить стрелами и камнями, у Виктора не было, вся эта машинерия предназначалась лично ему, дракону. Среди машин суетились в основном гномы. Виктор глянул на Флара, тот стоял низко опустив голову. Виктор скрипнул зубами, но ничего не сказал. «В лесу эльфы?» – неожиданно спокойно заметила Тель. «Не вижу», – также бесстрастно держа лицо, ответил Виктор. «На деревьях лучники полным-полно. И стрелы, как водится, отравленные», – сказал Виктор. «Ушастых я беру на себя», – ответила Тель. Виктор кивнул, стараясь не думать, как именно Тель собирается взять на себя сотни, а то и тысячу умелых стрелков. «Мы ждем приказа, владыка», – сказал Ярослав, державшийся за левую руку. Виктор вздохнул. Все в нем кричало, что надо отступать, спасаться бегством, обернуться драконом, схватить Тель и Лой и унести отсюда. Пусть ему не нравится замок над миром, но там можно обороняться. А еще можно открыть, проломить проход в изнанку. Пусть хлещут в пространство магия и реальность. Пусть творятся и гибнут миры. Ему-то что? «Мы пойдем в атаку», — сказал Ярослав, будто услышав его мысли. «Они растягиваются. Мы свяжем их боем на несколько минут. Вы сможете уйти, собрать силы и отомстить за нас». «Нет», — сказал Виктор. «Постараемся решить дело миром. Хватит крови». «Георгий, вашей команде придется немного поработать». Георгий не отозвался. Виктор недоуменно обернулся и оторопел. Четверка красных беретов стремительно удалялась. Маги пришпорили коней и неслись назад по дороге. «Трусы!» – возмущенно воскликнул Ярослав, потянувшись за арбалетом. «Постой!» – Виктор остановил его руку. «Что-то не так. А ведь и впрямь не так. Не были береты трусами ни с самого начала, ни в недавнем бою. И эта армия, она же в боевом порядке строилась, будто ждала. В это время и в этом месте. Они не трусы», — сказал Виктор. «Они предатели», — закончил за него Луй. Четверо магов, не прекращая движения, вскинули руки. Земля затряслась, выбрасывая вверх комья. Ударили из нее струи воды. Полыхнули языки пламени. Взвыл вихрь, закружив все это в кольцо. И внутри кольца засверкало радужное сияние, открывая проход на заполненный людьми пустырь, за которым смутно угадывали серые девятиэтажки. Красные береты установились у самого портала. Нет, они не спасались бегством, они открывали проход. Из радужного сияния, продавливая его будто мыльный пузырь, принялись выбегать люди. Молодые, старые, мужчины и женщины, все в красных беретах. Они выстроились в четыре отряда, каждый за одним из магов. Уверенно, будто много раз репетировали. Четверки предводителей протянули красные береты. Те напялили их на голову и лишь после этого повернулись к Виктору. Предатели привели свою армию. «А вот это очень плохо», — сказал Ярослав, будто ситуация нуждалась в комментариях. «Интересно, что еще?» — пробормотал Виктор. Воздушный десант посмотрел на небо и чуть не поперхнулся, увидев, как высоко вверху вспыхивают разноцветные искры. Обретают объем, превращаются в те самые недоделанные миры, что показывал ему Обжора. Они медленно опускались на серединный мир, накрывая его куполом. Прирожденные обошлись без своих кораблей, нашли другой путь, не по морю, через созданные им невольно миры, отданные на поживу хаоса. Что там сейчас происходит в этих крошечных карбадных вселенных? Лезут из морей к Тулху, бродят по улицам зомби, пьют кровь вампиры, воплощаются все ужасы человеческих фантазий, чтобы проявиться в серединном мире и покончить с его правителем. Одна из точек приближалась стремительнее прочих. Виктор даже поднял руку, прикидывая, не ударит ли в нее магией, но, к счастью, понял, что это не погибающий мирок, а что-то совсем другое. Шар пламени и ветра. Огненный болид рухнул рядом с ним, распался в искрах и сполохах. Тель внезапно среагировала, провела рукой, и мелькнувшие на миг тела укрылись туманными плащами. «Подкрепление прибыло», — выкрикнул Всеволод, радостно глядя на мать. Потом огляделся, увидел собравшуюся армию, отряды магов, горстку людей возле отца, и его восторг увял. Виктор мрачно смотрел на дочь. Несколько секунд Нотти дерзко выдерживала его взгляд, потом потупилась и сказала: «Если что, я ничего не помню. Кажется, я должна что-то сделать, чтобы память вернулась. Но мы это пришли помочь, чем сможем. Виктор отвел глаза, смотрел на вражеское войско. Впереди него появилась фигура в белом плаще, вокруг которой суетились, прикрывая ее солдаты. В доспехах. Виктор удержался от злых слов. «Ты уже помогла», и вместо этого кивнул. «Хорошо, дети, теперь точно справимся».